постепенно. Нам не видно, одиноко, но красиво осведомлена, в чем сила подавляет своим видом небесцельно. И всецело побывала в самых дебрях, даже киты в диком море ей не задали вопросы. Быть медузой не хотела, она плавала повыше, хищная до беспредела, зубы точит, жертву ищет. По воде сверкает жемчуг, от нее не жди спасибо. Из игры ты даже выбыл, самый джибуристый джибур, ведь ты акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля, акуля. Это не было весомым, небо было алло-желтым, время двигалось за полночь, мы там запомнили собой. Так давно были готовы приходить не только снова, засыпали даже совы, мы как бы падали на пол. Вытащи из океана, забери себя в кулак. Да, да, тут акула дикая. Вытащи из океана, забери себя в кулак. Да, да, тут акула дикая. Вытащи из океана, забери себя в кулак. Да, да, тут акула дикая. Вытащи из океана, забери себя в кулак. Да, да, тут акула дикая. Ты, акула, акула, акула, акула.